Глава первая. В комнате темно. Только тонкие полоски света, проникающие с улицы сквозь портьерные жалюзи, расчерчивают потолок в линейку. Лежа под одеялом, я в сотый раз пересчитываю эти полосы, но сон все равно не идет. Не люблю спать ни в своей кровати. Даже если голова тонет в мягчайшей подушке, а позвоночник поддерживает ортопедический матрас. У Греховцевых все со знаком качества. Будь то дом, мебель в нем или их дети. Все идеальные от макушки до кончиков ногтей на пальцах ног. Мне до идеала далеко, наверное, поэтому и чувствую себя здесь инородным телом. Лже-принцессой на пуховой перине. Тяжело вздохнув, принимаю вертикальное положение, чтобы выпить воды, предусмотрительно взятой вечером из кухни. Делаю небольшой глоток и падаю на подушку. Если я не усну в ближайшие полчаса, то завтра весь день буду чувствовать себя сомнамбулой. Поворачиваюсь на бок и укрываюсь одеялом с головой. Закрыв глаза, заставляю себя расслабиться и представить, что я дома, на своей узкой кровати в обнимку с тощей подушкой. Не выходит. Исходящий от постельного белья тонкий аромат лаванды будоражит. В нашей с мамой квартире никогда так вкусно не пахло. Не было так оглушающе тихо. Я привыкла засыпать под грохот двери подъезда, ругань соседей этажом выше, ор котов под окнами, автомобильные сигнализации во дворе нашей пятиэтажки. А у Греховцевых слышен только шелест листьев огромного дуба, растущего под окнами этой комнаты. Хотя... Вытащив голову из-под одеяла, прислушиваюсь к неясному шороху, доносящемуся со стороны двери. Перестав дышать, слышу чей-то быстрый шепот, тихий смех и сладкие стоны. «Черт!» Это же не тетя Рая с Германом Дмитриевичем? Нет? Если это так, я рискую получить психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Звуки приближаются. Кто-то с той стороны начинает дергать ручку. В следующее мгновение дверь распахивается, и в комнату вваливается парочка. Постановая и страстно обнимаясь, они какое-то время сосутся у порога, а затем, преодолев расстояние до кровати, падают рядом со мной. Оцепенев, я смотрю, как на моих плечах веером раскинулись светлые волосы какой-то девицы. «Саня! Санечка!» «Рррр!» — рычит Санечка. «Сожрал бы тебя!» «А-а-а!» — театрально стонет девка. «Я вся горю, Саня!» Греховцев-младший. А это именно он задирает подол платья, которое и так заканчивается где-то сразу под ягодицами, до пояса и накрывает рукой ее промежность. «Где тут наш сладкий пирожок?» «Быстрее, умоляю!» Чуть не плачет она, дергая пуговицы на его рубашке. И тут я понимаю, что если продолжу молча наблюдать, они станут чпокаться прямо здесь и сейчас. Не уверена, что хочу видеть это собственными глазами. Поэтому не нахожу ничего умнее, как деликатно покашлять в кулак. Оба тут же замирают. Греховцев смотрит на меня ошарашенно. А блондинка, задрав голову, начинает верещать, но, к счастью, он вовремя догадывается зажать ей рот ладонью. «Простите, а не могли бы вы жрать ваши сладкие пироги в другом месте?» «Ты что здесь делаешь?» «Как бы сплю?» Его подружка начинает под ним извиваться. «Саша, кто это?» Взвизгивает так, что у меня уши закладывает. «Да не ори ты, Алина!» Шипит он. «Я спрашиваю, кто это?» Морщась, как от зубной боли, парень поднимается на ноги и подает блондинке руку. Она отскакивает от меня, как от прокаженной, и, не переставая таращиться, тычет в меня пальцем. «Кто она?» «Прекрати орать! Предков разбудишь! Это родственница... дальняя. Маша!» «Ага, Мария!» Поддакиваю я. «Вот же скотина! Он правда тупой или специально каждый раз забывает мое имя?» «Тьфу! То есть Даша!» — спохватывается он. «Я забыл, что она приехала. Из головы вылетела». «А почему она спит в твоей спальне?» Он хватает ее за руку и выволакивает из комнаты, даже не подумав извиниться передо мной за эту сцену. Хм. Интересно, почему она решила, что это его спальня? Он водит ее сюда по ночам и исключительно в гостевую комнату?» Дверь за ними бесшумно закрывается, а я тут же откидываю одеяло и соскакиваю с кровати, словно в ней могут оказаться ядовитые змеи. Сдираю одеяло и встряхиваю его несколько раз. Не хочу утром на лице обнаружить длинные светлые волосы. Фу. «Санечка, я вся горю!» Шиплю мерзким голосом. «Санечка!» От одного только имени в груди поднимается волна глухого раздражения. Типичный сын маминой подруги. «Саша Урай такой красавчик! Представляешь, Саша стал капитаном сборной города по футболу!» «Сашенька Урай такой умница! В Олимпиаде по физике занял первое место!» «Золотая медаль, Даша! Как у них получилось воспитать такого умного мальчика?» Порой мне кажется, что мама любит их мальчика гораздо больше, чем меня, потому что красавицей я не являюсь. Со спортом меня связывают только треники, в которых я копаю картошку на даче бабушки. Из физики я не помню ничего, кроме того, как на голову Ньютона свалилось яблоко. А баллов с выпускных экзаменов не хватило даже на то, чтобы поступить на бюджет в наш захудалый сельхозуниверситет. Провал по всем фронтам. Конкурировать с Сашенькой все равно, что пытаться затмить ясное солнышко. Но несмотря на это, мама с каким-то маниакальным упрямством мечтает породниться со своей подругой. Естественно, через меня. Ее не волнует, что их сынок смотрит на меня, словно я прозрачная, и до сих пор не может запомнить моего имени. «Дашка, не теряйся!» – напутствовала она меня перед отъездом. «Саша, наш с тобой билет в безбедное будущее!» Но мама меня, видимо, плохо знает. Ложиться под того, на кого она укажет, я не стану, даже если от этого зависит ее безбедное будущее. Потоптавшись на мягком ковре, открываю окно настежь, чтобы проветрить комнату от сладкого запаха чужого пирожка, а сама иду в смежную с гостевой ванную освежить лицо. Теперь точно не усну до утра. Умываю лицо, чищу зубы, будто это он меня, а не ее целовал так смачно. Закрываю окно и потом еще долго листаю ленту соцсетей. Засыпаю только на рассвете за 2 часа до будильника, а просыпаюсь с тяжелой головой и красными глазами. «Спасибо, Сашенька!» Дома я сплю дольше, но здесь как-то неудобно. 8 утра у них уже завтрак. А учитывая активность младших Греховцевых, днем поспать вряд ли получится. С трудом поднявшись, принимаю душ, сушу волосы феном и, надев штаны от домашнего костюма и футболку, спускаюсь вниз. В доме тихо. Наверное, все уже позавтракали и разъехались по делам. Заглянув в гостиную, ступая неслышно, направляюсь на кухню. Здесь тоже никого. «Отлично!» Раиса Николаевна сказала, что я могу чувствовать себя как дома и в холодильнике брать все, что захочу. Поэтому, включив чайник, делаю 2 бутерброда с ветчиной и сыром. Пока он греется, откусываю один из них. «Доброе утро!» – доносится до меня хриплый ото сна голос. Я поднимаю голову и едва не давлюсь кусочком ветчины.